первые лучи солнца осветили далеко внизу узкую ленту дороги, а по краям ее павших лошадей и мулов, сломанные повозки, напоминающие брошенные капризным ребенком игрушки. Повернувшись, Ганнибал невольно вскрикнул. Его взору открылся вид на страну, перерезанную реками, расцвеченную зеленью лугов, на море, сверкающее под солнцем, как вычищенный медный щит. «Сюда!» — кричал Ганнибал воинам, окоченевшим, сломленным усталостью. «Смотрите, вот она, Италия, наша цель и добыча! Я отдаю ее вам всю, с лесами и реками, городами и селениями!» Всем хотелось протянуть руки, как к картине, нарисованной каким-то искусным художником, и ощупать закостеневшими, не сгибающимися пальцами доску и краски, из которых складывалось это светлое чудо. Снявшись со стоянки, карфагеняне начали спуск с перевала. Ветер в ущелье дул еще резче, еще колючий, и пробирал до костей. Крутая дорога местами была покрыта снегом, остатком последних обвалов. Снег проваливался под ногами. Тяжелые вьюки сползали коням на шею. Дорога петляла по ледяным склонам. Поскользнешься — лети в пропасть. Внезапно раздался сигнал тревоги. И сразу же он был заглушен нестройным ревом сотен глоток. На передовых воинов напали горцы, обошедшие войско тайными тропами. «Конец», — подумал Ганнибал, — «сейчас напуганные животные полетят в пропасть, а вслед за ними и люди, ибо нет такой силы, которая могла бы заставить воинов броситься на помощь передовому отряду». Страх перед этой скользкой, обледенелой тропой сильнее моего приказа, сильнее голоса разума. «Сейчас конец». Но опасения Ганнибала оказались напрасными. Случилось то, чего меньше всего можно было ожидать. Нападающие остановились, словно окаменев. Их изумление длилось несколько мгновений. Но вот они поворачивают и бегут, несутся без оглядки, словно за ними гонится целый сон духов. Карфагеняне, недоумевая, оглядываются. Почему бегут горцы? Что их испугало? Догадка приходит внезапно, и вместе с нею взрыв хохота. Воины, усталые и голодные, с обмороженными руками и ногами, не спавшие много ночей, позабывшие, что такое улыбка, смеются. Их тела содрогаются от смеха, звенит оружие, ударяясь о заледеневшую одежду. И скалы откликаются чудовищным эхом. Кажется, они тоже смеются над ужасом дикарей, впервые увидевших слонов. Слоны. Ганнибал чувствовал почти нежность к этим огромным животным. Здесь, в ледяной пустыне, они спасают его от гибели. Слоны — это смуглая, пылкая Ливия, поднявшаяся на борьбу с холодной, заносчивой Европой. Слоны — это мечта о победе над Римом, который отдал жизнь его отец. Через три дня войско спустилось в зеленую, постепенно расширявшуюся равнину. В тишине журчали горные ручьи. У частокола, окружавшего селение из десятка домов, стояли седобородые старцы в белых одеждах. Опираясь на посохи, они изумленно смотрели на невиданных пришельцев. Наконец они дали знак находившимся за частоколом босоногим женщинам, и те вынесли на деревянных подносах нечто напоминающее по форме и запаху хлеб. Это и был хлеб, но мрачно-черного цвета и к тому же тяжелый, как камень. Ганнибал с удивлением вертел его в руках. Он не знал, что хлеб может быть черным. — И это хлеб Италии? — — спросил он, обращаясь к Дукариону, аппетитно хрустевшему коркой.